Они немедленно направились к Делинку. Когда планы меняются, об этом необходимо сообщить как можно скорее. И в то же время, когда готовишься к резкому повороту в быстро едущей повозке, лучше хотя бы накрыть своим телом груз. Лоуренс, естественно, об этом подумал. Он был не настолько неосмотрителен, чтобы недооценивать этот торговый дом. Поэтому он снова привел туда Хора. Он сделал это, чтобы доказать им свою решимость. Ведь однажды он уже оставил ее там ради денег, а потом швырнул эти деньги им в лицо, чтобы ее забрать. Придя в место назначения, Лоуренс обнаружил, что все четверо хозяев торгового дома совещаются вместе. И все вышли его встретить. Пути назад уже не было. Он не мог позволить себе сожалеть впоследствии, что не предпринял всех мыслимых усилий, что не сделал всего возможного. Задача по объяснению ситуации перешла от Леруа к Лоуренсу. Использование дорожных чеков как оружие было для него важнее, ведь именно ему нужно было избежать поездки в Киссен. Пока он рассказывал, ни Эрингин, ни трое остальных и бровью не вели. Напротив, когда Лоуренс закончил, Эрингин, все еще со сложенными на столе руками, произнес лишь: «Что ж, пойдем этим путем?» Лоуренс не поверил своим ушам. Хотя сам и предложил этот план. У него вырвалось: «Правда?» Эрингин сделал нарочито удивленное лицо. «Разве это была не твоя идея?» «А, конечно, моя. И я глубоко признателен, что вы согласились. Но в дополнение я хотел бы попросить еще кое о чем. Полагаю, ты не хочешь лично отправляться в Киссен, да, господин Лоуренс?» «Ну, конечно. Сначала к ним приходил с расспросами Филон. Теперь вместе с Лоуренсом явилась Хора. Не требовалось обладать великим умом, чтобы сложить 2 и 2. Эрингин хихикнул. «Конечно, план этот предложил ты, господин Лоуренс. Но он вполне в духе нашего торгового дома. И если ты действительно желаешь так сделать, у нас нет причин для отказа. Мы ведь и сами рассматривали такую возможность». «Что?» Лоуренс был не единственным, кто застыл от изумления. Леруа тоже был потрясен. «Однако такой грязный прием не придет в голову ни одному здравомыслящему человеку. Поэтому даже если кто-то об этом подумает, он не решится предложить его нам. Так мы считали. И тем более мы не могли сами предложить его тебе. У тебя тут же возникли бы подозрения». Лоуренс не мог понять, дразнит его Эрингин или нет. Но по ироничному изгибу губ он пришел к выводу, что тот говорит правду. «Однако ты нажил достаточно много возраста и опыта, чтобы рассматривать такие грубые примитивные вещи. Или я ошибаюсь?» Хора была единственной из сидящих за столом, кто рассмеялся этой шутке Эрингина. Тот посмотрел на нее и с приятной улыбкой добавил: «У человека есть немного способов сохранить юность. Взять в спутники эту девушку – отличное решение. Это ни в коей мере не сарказм. Я говорю серьезно». Он смотрел прямо на Лоуренса. Лоуренс не знал, что ответить, но ему хватило мудрости вежливо принять обращенные к нему слова. «Осмелюсь предположить, что я все понял, как только увидел твою спутницу. Как говорится, ум хорошо, а 2 лучше. В этом есть определенная мудрость». «Хотя у нас умов 4. Добавил другой из владельцев торгового дома. Очевидно, существовал предел того, насколько далеко даже человек вроде Эрингина мог зайти один. «Одним словом, мы согласны на твое предложение. Ты не будешь возражать, если проработку мелочей мы возьмем на себя». Это было произнесено будничным тоном. Лоуренс и Леруа кивнули. Только лишь торговый дом Делинка в полной мере понимал связи между разными торговыми домами и то, как следовало подготовить деньги. Кроме того, поскольку прием был очень грязный, могли возникнуть проблемы с вывозом книги из города, даже если ее удастся купить. Все мелкие приготовления Лоуренс и Леруа предоставят торговому дому Делинка. Взамен именно им придется играть роль злодеев. Несомненно, как раз поэтому Эренгин сам не предложил им этот план. Осмелюсь предположить, это будет прибыльная сделка. Хотя тому торговому дому можно лишь посочувствовать. В голосе Эренгина звучало искреннее сочувствие. Не похоже было, что он говорил эти слова просто потому, что должен был. Все встали и пожали друг другу руки, тем самым скрепив новое соглашение. Для людей из торгового дома Делинка рукопожатие стояло превыше письменных договоров. Воистину их торговые дела лежали ближе к миру Филона, чем к какому-либо другому. «Что ж, да пребудет с вами благословение, Господне!» С этими словами встреча была завершена. Леруа посмотрел на Лоуренса с вымученной улыбкой. «На сей раз мы это сделали», — словно говорил он. Лоуренс сам чувствовал себя так же. Теперь ему не придется ехать в Киссен, а изображать злодея будет один Леруа. И цена будет заплачена. «Насчет обещанных тобой денег», — произнес Лоуренс, когда они вышли из комнаты в коридор настолько тихий, что в нем, казалось, умирал всякий звук. «О, пожалуйста, не сейчас!» «Ладно, позже». «Нет, я не это имел в виду!» И Леруа кинул быстрый взгляд через плечо. Эренгин еще не вышел из комнаты, похоже, до сих пор совещался. Рядом с дверью, которую только что закрыл Леруа, стоял умный на вид мальчик. «Но... давай поговорим об этом, когда здесь все закончится», — предложил Леруа, глядя на Лоуренса с оттенком озорства. «Я, конечно, буду изображать злодея, но мы-то понимаем, что они сдадутся сразу же. Нельзя сказать, что я не хочу платить за участие в переговорах по такой чудовищной сделке. И кроме того, хоть я и не господин Филон...» Тут Леруа улыбнулся невинной мальчишеской улыбкой. «Но мне тоже хотелось бы что-нибудь тебе одолжить. Неужели ты просто бродячий торговец? Честно говоря, мне в это трудно поверить». Давным-давно, когда Лоуренс целыми днями обшаривал взглядом землю под ногами, в надежде найти медную монетку, он мечтал услышать такие слова. Какая ирония, что именно теперь, когда он нашел то, что стал ценить дороже золота, он слышал их постоянно. Прежде чем ответить, Лоуренс кинул взгляд на Хора. Та держалась чуть в стороне, видимо, не желая вмешиваться в разговор. «Должен сказать, хороший бродячий торговец из меня не получился. Так что здесь ты прав». Леруа ухмыльнулся. Однако на лице Хора не появилось и намека на улыбку. То ли потому, что ее собственный план оказался так быстро отброшен, то ли ее по-прежнему раздражала ревность Лоуренса к ее старому товарищу по юицу. Впрочем, сердитой она не казалась. Скорее растерянной. Лоуренс был уверен, что если спросит ее об этом прямо, то получит утвердительный ответ в виде ее кулака. «Но, господин Лоуренс, можешь не беспокоиться. С улыбкой на лице заставлять людей делать то, чего они не хотят – моя натура», – произнес Леруа. Лоуренс ощутил раздражение, потому что лишь при этих словах наконец-то Хора улыбнулась под своим капюшоном. При их первой встрече в лавке Филона Леруа занимался как раз этим. «Нажми на совесть противника, и сможешь заставить его делать все, что пожелаешь». «Так что сейчас все идет как надо. И чем больше добыча, тем больше потом чувство удовлетворения, а?» Эльза была совершенно права в отношении Леруа. Собственная жадность сделала его надежным партнером. Лоуренс кивнул. «С нетерпением буду ждать твоих успехов».